Потапов вышел из машины и, войдя в подъезд пятиэтажки, по ступенькам спустился в подвальное помещение, которое принадлежало охранному агентству «Омега». Он постучал в дверь, которая тут же открылась. На пороге стояли двое охранников. Узнав Потапова, они посторонились, пропуская его внутрь помещения. Сергей прошел по коридору в самый конец и, открыв дверь, вошел в комнату. Там, в окружении нескольких охранников, на стуле сидел Хасан со связанными за спинкой стула руками. Голова его была перевязана, под глазом синяк, губа разбита. Сергей с недоумением посмотрел на Титова и произнес: «Руки-то зачем связали? Развяжите». Тут Сергей увидел, что у Кости тоже разбита губа и оцарапано лицо. «Не стоит», — проговорил Титов. «Мы, когда привезли его сюда, стали в чувство приводить, голову перевязали. А он очухался и в драку полез. Сука». Костя приложил руку к разбитой губе и добавил: «Ну, в общем, мы ему и навалили от души». «Развяжите», — повторил Потапов. Костя с сомнением покачал головой и кивнул одному из своих охранников. Тот вынул из кармана нож и, подойдя к Хасану, развязал веревки на руках. Хасан, из-под лобья взглянув на Потапова, стал молча растирать затекшие руки. Потапов взял еще один стул, сел напротив. «Здорово, Хасан!» Тот, лишь злобно сверкнув глазами, напрягся. Всем показалось, что сейчас он бросится на Потапова с кулаками. Но спокойный взгляд Потапова, видимо, как-то подействовал на дагестанца, и он остался сидеть на месте. «Рано радуешься», — процедил сквозь зубы Хасан. «Ты еще кровью своей захлебнешься, шакал. Мы тебя все равно достанем». «Вот что, Хасан», — жестким голосом оборвал его Потапов. «Кончай этот гнилой базар и попытайся включить свои последние мозги, если, конечно, Костя тебе их не выбил окончательно. У меня к тебе серьезный разговор». «У нас с тобой только один разговор может быть», — ответил Хасан. «Обидно тебе», — проговорил Потапов. «Понимаю. Ты всем, кому мог, раструбил, что поквитаешься со мной, а сам сейчас сидишь тут беспомощный. Только одно тебе и осталось — языком трепать». «Меня убьешь, другие отомстят. Все равно не жилец ты на этом свете». Зло настолько захлестнуло Хасана, что он вскочил и собирался броситься на Потапова. Но тот резко его отдернул. «Сядь, припадочный! Я же сказал, что у меня к тебе разговор есть». Хасан, скрипнув зубами, сел на стул, внимательно глядя на Потапова. «Вот ты меня грохнуть собираешься», — произнес Сергей. «А надо ли это делать? Ты хоть раз задумывался, а с тем ли ты воюешь? Ведь на самом-то деле не я заказывал Рустика и Эрика. Я вообще не собирался с вами связываться, пока ты двух ковбоев не подослал к спортзалу». «Врешь, сука», — огрызнулся Хасан. «Твоих дел Рустик и Эрик. Точно знаю. Больше некому». «Некому?» — с сомнением в голосе проговорил Сергей. Он пристально посмотрел на Хасана и произнес: «Вчерашнее покушение на меня — твоих рук дело?» Хасана этот вопрос несколько смутил. Он помолчал, раздумывая, потом ответил: «Нет, не моих. Я второй раз не промахнусь». «А кто, по-твоему, мог меня заказать?» «Я откуда знаю? Кому ты еще, пес бездомный, дорогу перешел?» Однако Потапов увидел по выражению лица Хасана, что его эта информация несколько смутила. «Так вот, давай допустим, хотя бы теоретически, что это не я завалил Рустика и не я отправил на тот свет Эрика. Тебе не кажется странным в таком случае, что здесь происходит?» Хасан молчал, внимательно слушая Потапова. «Как ты думаешь, в свете изложенных фактов, кто в них мог стрелять?» «Не знаю», — буркнул Хасан, — «и знать не хочу». «Врешь», — проговорил Потапов. Очень даже хочешь. Так вот, если допустить, что это не я сделал, то становится очевидным, что это сделали те люди, которые вчера покушались на меня. Кто-то играет на наших с вами разногласиях, а может даже специально раздули, специально нас стравили. Хасан насупился, сдвинул брови, стараясь осмыслить сказанное Потаповым. Однако через несколько секунд мотнул головой. «Нет, не верю. Ни единому твоему слову не верю». «Почему же?» — спросил Потапов. «У тебя есть доказательства обратного?» «Да, есть», — проговорил Хасан. «Только тебе выгодно было Рустика убрать. Тебе было выгодно нас отстрелять, ослабить и потом отжать то, что нам принадлежит. Я знаю, это ты наехал на Лепишева после смерти Рустика и предложил ему свою крышу». «Я так и думал», — задумчиво произнес Потапов, выслушав Хасана. «Наше секретное соглашение с Лепишевым теперь уже ни для кого не тайна». «Ну что, в отрицаловку играть будешь?» — произнес Хасан. «Скажешь, что не подписывал с Лепишевым бумажки и фирму нашу не отжимал?» «Нет, не буду», — ответил Потапов. «Хотя фирму я твою не отжимал. Я ее купил, вложив в нее реальные деньги». «Ну да ладно, об этом позже. Костя, принесите видеокассету и аппаратуру для просмотра». Через минуту в комнату внесли небольшую видеодвойку, которую поставили на табуретку перед Хасаном и подключили к розетке. На телеэкране сначала появилась рябь, потом, через несколько секунд, возникла картинка. Небольшой отдельный кабинет бара «Монарх», отгороженный от основного зала портьерами. За стол напротив Потапова усаживается Лепишев. «На всякий случай», – прокомментировал Потапов, – «я заснял нашу с Лепишевым встречу на видеопленку. Как видишь по дате, она состоялась на следующий день после убийства Рустика. Лепишев сам позвонил мне и предложил встретиться. Он сказал, что у него есть для меня деловое предложение. До этой встречи я не имел с ним личных контактов и слабо представлял себе, что такое Боровиковский карьер и в каком состоянии находится эта фирма на сегодняшний момент». Хасан молчал. Впившись глазами в экран, он слушал каждое слово, произнесенное собеседниками на экране. Наконец, когда Лепишев на экране поднялся и попрощался, Хасан произнес: «Падла, перебежать решил от нас». «Не стоит так сильно осуждать его», — проговорил Потапов. «Ведь он, в первую очередь, должен заботиться о своем предприятии. А вы так ничем и не смогли ему помочь. Едва Рустик сунулся в это дело, его тут же убили. Ну, надеюсь, теперь ты мне веришь». В ответ Хасан продолжал молчать. «Говорю тебе, не я эту кашу затеял, и не я грохнул твоих дружков. Сам Лепишев выбрал меня своим будущим партнером. Ему нужны были защита и деньги. Соглашаясь, я предполагал, что кто-то пытается целенаправленно его разорить. Мы раскопали одну малозаметную фирму, которая через посредников занималась скупкой долгов Боровиковского карьера. Директором этой фирмы был какой-то алкаш, человек явно подставной. Едва мы вышли на него, его тут же ликвидировали. Учредителями этой конторы являются три человека, тоже неизвестные широкой публике. Во всяком случае, пока мы не вышли на них. Как только мы узнаем, кто эти люди, мы узнаем, кто стоит за всей этой заварухой». Хасан был одновременно смущен и еще больше взбешен. Аргументы Потапова все же подействовали, и он стал верить ему. Отчаянно выругавшись на своем родном языке, он посмотрел на Потапова и спросил уже более спокойно: «Чего ты от меня хочешь?» «Первое – прекратить войну». «Хорошо», – согласился Хасан. «Стрельбы больше не будет. Во всяком случае, с моей стороны», – добавил он. «И второе. Мы быстрее выйдем на организаторов всей этой заварухи, если ты скажешь, как ты узнал о нашем с Лепишевым соглашении. Я уверен, человек, который это сделал, наверняка связан с ними». Хасан молчал, наморщив лоб в размышлениях. Наконец он решился. «Нам принесли копию договора, который ты заключил с Лепишевым», — произнес он. «Этот человек, который нам эту бумажку подкинул, сказал, что ты запугал Лепишева и заставил его продать тебе акции его конторы». «Кто этот человек?» — спросил Потапов. «Да, есть один. Отжавый человечишка», — ответил Хасан.